Глава 7. Пока Аня раскладывала все по полочкам, я сидел на краю матраса, пытаясь унять хаос в голове, из-за чего, наверное, был так себе собеседником. В итоге Анютка махнула рукой, свернулась клубочком, словно котенок, и заснула, оставив меня наедине с недопитой бутылкой коньяка и размышлениями. Мысли прыгали, словно безумные, от темы к теме, и ни одна не желала задерживаться надолго. Почему именно я? Почему графиня вдруг проявила ко мне такой интерес? И самое главное, что во мне такого уникального? Примерно ничего, скажем честно. Я даже лечить без боли не могу, хотя уж этот навык практически базовый. А вот взять как пример того же Перуна. Как знахарь он выступает очень средненько, но при этом он очень сильный антизнахарь. В том смысле, что ему нет нужды пробуждать эту грань таланта. Она у него с самого начала основная. Если ее помножить на его раскачанные боевые дары, то получается имбовый набор. И ладно бы Перун был таким прямо уникальным и единственным, так нет же. В стенах замка через одного попадаются уникамы и поинтересней. Так что нет, не вижу я в себе ничего такого, что могло бы заинтересовать графиню настолько сильно. Да, при поступлении она что-то там сказала про связь моего электрокинеза со знахарским даром. Но сам я пока ничего в этом не видел. Опять же, среди студентов полно таких, как я, у кого боевые дары взаимодействуют со знахарством. Нет, если бы я был записным красавцем, то всерьез задумался о том, что графиня запала на меня как на мужчину. Вот только я не то чтобы не красавец, а вообще-то квас. То есть выгляжу как тот же зараженный, разве что не урчу и не жру человеческую плоть. Мог бы быть еще уродливей, если бы тогда брусника не поколдовала с меридианами моего энергетического тела. После того, как я стал квазом, многие вздрагивали при встрече со мной, но были среди местных женщин любительницы погорячей. Вот они-то мне обычно и давали всевозможные сигналы. Пока у меня была мамба, я их не замечал, не было необходимости. Когда ее не стало, когда я снова остался один, то не пропускал ни одной юбки, хотя свою темнокожую принцессу так и не смог забыть. Но подозревать Анваровну в слабости к квазам у меня нет никаких оснований. Но зачем же я ей тогда? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Я пытался переварить все это, но коньяк делал свое дело, и голова как-то слишком быстро снова стала тяжелой. Казалось, что разум вот-вот затуманится окончательно. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на чем-то одном. Но перед внутренним взором все равно всплывали образы. Лакшери, покачивающиеся от выпитого, и прелести ботанки. Аня с ее загадочными выводами, и, конечно, графиня, холодная как лед. Элегантная, словно принцесса династии Габсбургов, чопорная и непостижимая, как звезда на ночном небосводе. Я сделал еще пару глотков, чувствуя, как алкоголь теплом разливается по телу, немного успокаивая. Но тревога никуда не девалась. Я пытался представить, что будет дальше. Графиня, лакшери, сектанты — все это переплелось в один большой клубок, который я не знал, как распутать. Я бы справился с узлами, но вот незадача. Где искать сам клубок, тоже неизвестно. В голове стучала одна мысль. Почему именно я? Но ответом мне была только тишина моего персонального подземелья. Постепенно усталость взяла верх, и я сам, не заметив, как провалился в глубокий беспокойный сон, полный кошмаров, перевернутых крестов, схваток с суперэлитой, странных видений и интимных подробностей одной знакомой рыжей студентки. Насмотришься на всякое, ночью и не такое привидится. Утро пришло неожиданно. Проснулся я с головой тяжелой, как свинец. Собрав все силы, я встал и огляделся. В каморке, кроме меня и разбросанных вещей, никого не было. Видимо, Аня уже ушла к себе, не став меня будить. Похмелье в улье бывает редко, но если случается, то лечится простым приемом живуна. Так что первое, что я сделал, на ощупь нашел свою флягу и завершил несколько глотков. После сна хотелось еще поваляться. Но живун подействовал лучше, чем кофе. Пришлось вставать. Мой застиранный камуфляж пришел в совершенную негодность. Если до вылазки из замка я еще его пытался чинить, зашивать, то сейчас понял. Все, на этот раз его не спасти. Скрипя сердце, снял его и засунул в пакет с мусором. Переодевшись в новую, хорошую, практичную, крепкую, но гражданскую походную одежду, я почувствовал голод. Рассовав мелочи по карманам и прицепив на пояс свой меч, отправился в столовую. По дороге заметил, что атмосфера в замке изменилась. Все казалось каким-то напряженным, Древняя цитадель словно замерла в ожидании чего-то нехорошего. В столовой, правда, царила обычная суета и разговоры. Было бы интересно прислушаться к ним, но еда выглядела так аппетитно, что я забыл обо всем на свете. Горы бекона, яичница, свежий хлеб, сыр – все это перекочевало в тарелке на моем подносе. Начал все это подъедать, еще не донеся до свободного стола. Съел все, как будто это был последний завтрак в моей жизни. Жрать от всех этих переживаний хотелось как не в себя. Пораскинув мозгами, решил взять добавку. Ничто меня так не успокаивает, как вкусная, а главное – обильная еда. Вот, собственно, когда пошел за вторым подносом, чуть было не столкнулся с Ольгой Анваровной. Рядом с высокомерной, чопорной, но миниатюрной графиней почувствовал себя неуклюжим гибридом медведя со слоном, пытающимся маневрировать в посудной лавке. «Орк!» – со сдерживаемым укором произнесла она и посмотрела на меня снизу вверх, сложив руки на пояснице. «Утро доброе, Ольга Анваровна!» Ощущая неловкость, словно сделал что-то не то, поздоровался я. «Вы случайно не видели Лакшери или Аню?» Она снова посмотрела на меня так, словно рублем одарила. Ее присутствие всегда вызывало у меня легкий дискомфорт. Наверное, из-за того, что я толком не знал, как себя правильно вести в ее присутствии. Она улыбалась, но в ее глазах не было тепла. «С девочками все в порядке», – успокоила она. «Просто им нужно немного прийти в себя. Не беспокой их. А ты как? Вижу, ночь была тяжелой». Я не знал, что ответить. В голове крутились вопросы, но что-то в ее взгляде остановило меня. Я просто кивнул, не в силах выдавить из себя ни одного умного слова. «Отдохни сегодня», – добавила она мягко. «Замок на осадном положении, так что никого не выпускаем и не впускаем. Все под контролем Ордена. Даже не вздумай куда-нибудь сорваться. Пристрелят». Я снова не придумал ничего умней, как кивнуть в ответ. Графиня, удовлетворившись этим, отвесила мне ответный кивок и величественно удалилась, оставив меня в раздумьях. Остаток дня до обеда прошел в странной апатии. Я блуждал по замку, пытаясь разобраться в своих мыслях, но алкоголь у меня закончился, а с ним ушло и чувство легкости. Учиться не хотелось, поэтому я бродил по пустой стене, выходившей на водную пустыню озера, на котором не было видно ни одной лодки до самого горизонта. Скорбные крики чаек и плеск волн оказались весьма созвучны моему внутреннему состоянию. «Гуляешь?» – окликнули меня сзади. Обернувшись, я увидел цыганскую физиономию Али. «Вроде того», – криво усмехнулся я. «Выходной же, отдыхаю вот». «А где твоя подопечная, орк? Мы с ней встретиться договаривались». «Тренировка. У них сегодня тренировка». «Слушай, она сегодня не сможет», – отмазался я и неожиданно предложил. «Так что я вместо нее. Пойдет?» «Хозяин, барин», – не стал спорить цыган. «Любой каприз за ваши деньги. Через 5 минут на тренировочной площадке». До позднего вечера мы стреляли, бегали, занимались рукопашным боем, метали ножи и учебные гранаты. Расстались спустя несколько часов, полностью друг другом довольные. Когда ночь снова опустилась на замок, я лег спать, надеясь, что утро принесет ответы. Но вместо сна ко мне пришла графиня. В смысле, вот прям пришла. Открыла ключом запертую изнутри дверь и вплыла в темноту моей подвальной каморки в кружевном полупрозрачном пеньюаре. «А?» Растерялся я, когда понял, что мне нифига не снится. «Шшш!» Приложила тонкий пальчик к моим губам графиня, и на ее глазах замерцал загадочный огонь. «Молчи. Иногда слова бывают лишними». И, встав на цыпочки, вцепилась в меня поцелуем, который оказался лишь прелюдией. Утром, когда я проснулся, графини уже не было. И только легкий аромат ее духов напоминал, что это была не просто игра моего разума.